Глава 4. Думаете, мне дали нормально выспаться? Как бы не так. Сначала в несусветную рань 10 часа утра в комнату ввалился Дава. Вид румяной и наглой рожи даже вызвал у меня гнусное желание прекратить выдавать ему лекарства. Ну а чего он такой довольный жизнью и назойливый? «Дава, проваливай ко всем чертям!» — проворчал я, пытаясь натянуть простыню на голову. «Ага, значит, тебе можно вытаскивать меня из кровати, а мне нельзя?» — решил поёрничать мой еврейский друг. От возмущения я даже проснулся. «Ты серьезно сравниваешь эти две ситуации?» «Извини», — смутился Давид, — «но ты сам заварил эту кашу, а дел у нас не в проворот. К тому же без твоего сопровождения из особняка меня не выпускают». «Дава, скот ты такой, я уснул в 5 часов утра!» И парня тут озарило понимание, где меня носило целую ночь. «Ты смог?» — почему-то, оглянувшись на дверь, шепотом спросил он. «Понятия не имею, о чем ты. Дава, дай поспать еще хотя бы пару часов, подождут твои дела». «Да-да», — заторопился мой друг и с каким-то заговорщицким видом выскользнул из комнаты. «Вот же скот такой! Разбередил! И как теперь уснуть?» Несмотря на все опасения, сон сморил меня практически сразу, но, вопреки надеждам, ненадолго. На этот раз дверь в спальню открылась с грохотом. И правильно, с чего бы хозяйке стесняться у себя-то дома? «Ты!» — с непонятной интонацией выдала княжна. «Я?» — возразить мне было нечего, поэтому просто согласился. «А кого ты ожидала здесь увидеть?» Прятаться под простынёй было бы глупо, но и покидать кровать я не спешил, потому что лежал в ней абсолютно голый. «Не Юлии!» — не унималась Даша. «Это все ведь твоих рук дело?» «Ты можешь уточнить? Потому что нести ответственность за все на свете я точно не собираюсь». Даша глубоко вздохнула и, подойдя ближе, присела на кровать. «Ты убил Ледицкого?» «Убить-то убил», — озадаченно почесал я макушку. «Это точно все новости, которые до тебя дошли?» «А что, есть еще что-то?» — тут же притихла княжна. «Ай да князь! Лихо он позатыкал все рты с неподдельным восхищением», — резюмировал я и тут же рассказал Даше все, что произошло в мансарде, причем без купюр, но при этом не затрагивая предыстории с заброшенным складом и бандитами. Участие Миколы тоже обошел, как и само упоминание личности Стригоя, нагло приписав все подвиги себе любимому. «Я разорву эту тварь на мелкие куски!» — захрипела Даша, вцепившись в замаскированный под изящное ожерелье ошейник, словно он начал ее душить. А может, так оно и было. «Спокойно!» — прикрикнул я и добавил уже значительно мягче. «Поверь, смерть — это не худшее, что может с ней случиться». К счастью, княжна быстро остыла и выжидающе посмотрела на меня. «Если поймешь, что Голицына вывернулась, просто напиши анонимное письмо в один подмосковный монастырь», — продолжил я. «Сама знаешь, в какой именно. Может, подкупленные городовые и соседи станут держать языки за зубами перед начальством и писаками, но вряд ли промолчат, когда к ним в гости заглянут бородатые дядьки с добрыми глазами и с массивными крестами на пузе». Даша, моя идея явно понравилась. И это настроение продержалось у нее весь день. Очевидно, устав от вынужденного заточения, она решила составить нам с Давой компанию и поглубже нырнуть в дела киноконцерна. И это правильно, потому что вскоре именно ей придется рулить столичным отделением на пару с Сержем. Впрочем, я не стал бы принижать деловые качества нашего слишком уж женственного друга. Еще Антонио говорил, что у Сержа хватка будь здоров, и повидать в этой жизни бывшему театральному антрепренеру довелось много. В путь отправились на моем давешнем подарке княжне по причине наличия в этом парамобиле 5 посадочных мест вместо 2, как у моей обновки. Мехвод из графского гаража, кажется, был уязвлен в самую печенку, когда я небрежным жестом отправил его отдыхать, а сам полез на водительское место. Чтобы не смущать горожан видом слишком уж веселой для траура вдовы, невзирая на жару, снимать брезентовую крышу кабриолета я не стал. Если честно, так было даже лучше. Машина мне хорошо знакома, можно сказать, детище, так что первые пару минут пути я чутко прислушивался к ее работе. Вроде аппарат в норме и на тяжелую жизнь не жалуется. Если честно, заочно мне казалось, что концерн — это слишком броское название для нашей фирмы. Но когда мы добрались до места, стало понятно, что не так уж сильно. У Давида Ароновича, как его почтительно называли все многочисленные подчиненные, получился эдакий Голливуд в миниатюре. На берегу одного из искусственных озер столицы возвышались большие ангары, похожие на те, в которых содержат дирижабли. Как пояснил наш с княжной вынужденный гид, внутри этих строений при необходимости собирались различные декорации. Между тремя ангарами и добрым десятком зданий поменьше шныряли даже на первый взгляд не меньше сотни людей. Среди однообразно одетых рабочих время от времени мелькали яркие пятна актеров. Я даже заметил парочку римских легионеров, что-то живо обсуждающих и чем-то закусывающих на скорую руку. «Вот, решил обратиться к истории Великого Рима», — гордо заявил Дава, но тут же горестно вздохнул. «Увы, придется все бросить». «Да уж, актер из него, как из меня, балерина». Остановив паромобиль у одного из ангаров, я повернулся к другу, сидящему на заднем сиденье. «Дава, только не надо тут забрызгивать салон своими горючими слезами. Плакать будешь, когда папенька найдет тебе невесту. Поверь, за все разбитые тобой сердца ваш еврейский бог просто обязан подсунуть какую-нибудь страхолюдину». Княжна тихо прыснула в кулачок, а у Давида от такого заявления вытянулось лицо. «Чепун тебе на язык!» Ругнулся он, но по глазам было видно, что обрисованная мной перспектива изрядно напугала нашего вольного жеребца. И все же привычная рабочая обстановка быстро привела гендиректора в себя, и, приняв напыщенный вид, он повел нас в главную контору. Посещение съемочных площадок решили оставить на потом. Здание администрации находилось в центре огороженной территории, на своеобразной площади, куда смотрели главные выходы всех ангаров. Кто бы сомневался, что секретарша у Давы будет до предела миленькой и фигуристой. Удивило то, что при такой работе и с таким начальником она еще не утеряла способности краснеть. Впрочем, под колючим взглядом княжны половина собеседников краснеет, а другая бледнеет, но это когда ее высочество изволят гневаться. Поначалу мне самому приходилось периодически менять эти цвета, что тому хамелеону. Давид церемонно открыл перед нами дверь в свой шикарный кабинет и тут же за это поплатился. Княжна, как только вошла, сразу же направилась к хозяйскому столу. Самое удобное кресло в помещении моментально оказалось занятым. На это мой друг лишь вздохнул и отправил секретаршу готовить нам кофе. «Ваше высочество», — осторожно сказал Давид, присаживаясь на гостевой стульчик, — «там у меня документы в столе, могут понадобиться для отчета». «Ничего, Давид Аронович», — ехидно улыбнулась Даша, — «если что-то понадобится, я с радостью передам». Не понадобились. Дава и без бумажек, по памяти, быстро развернул перед нами картину его достижений. И они впечатляли. Сейчас в работе находились 6 фильмов разной тематики. Их выхода уже ожидали 3 полностью укомплектованных иллюзиона в Москве, 8 в крупнейших городах империи, а также 10 в Европе. До Америки мы пока не добрались. На данный момент идут переговоры об обустройстве 2 десятков кинотеатров в разных странах, но там затык не столько с самими кинотеатрами, сколько с оборудованием, которое в ускоренном темпе клепали наши же мастерские. Страдающий паранойей Бронштейн никак не хотел отдавать производство на откуп другим мастерам. Пленку мы производили на Топинском энергетическом заводе, так что в плане безопасности там вообще никаких проблем. По последним подсчетам, сейчас на концерн работают почти 700 человек. Текущие доходы пока идут на погашение кредитов и развитие, но уже с начала следующего года можно будет 20% пустить на выплату дивидендов, закончил доклад Давид, устало вытерев пот со лба. Не думаю, что его так упарил сам отчет. Наверняка сказывался отказ от наркоты и приглушенная лекарствами ломка. Но, в принципе, мой друг держался молодцом, что внушало определенные надежды на будущее, но точно не в Москве. К финалу отчета княжна проявляла явные признаки скуки, так что после заключительного слова Дава тут же повел нас к съемочным павильонам. Увиденное нами скорее было заслугой Сержа, чем моего еврейского друга. С другой стороны, без организаторского таланта гендиректора точно не обошлось. Внутри первого ангара из дерева и гипса были выстроены декорации римского дворца. Во втором громоздилось что-то восточное, а в третьем, на котором мы и закончили осмотр, как раз проводились съемки из современной жизни. По ангару в хаотичном порядке были разбросаны имитации комнат, порой состоящие всего из 2 или 3 стен, плюс набор мебели. Один из таких макетов изображал богатый будуар знатной дамы. Там, на кушетке, и возлежала моя новая знакомая. Едва завидев нашу делегацию, Джульетта Джулия, точнее, Адель Симонова, вскочила на ноги и постаралась плотнее закутаться в пеньюар. Если учитывать, что одежда и прозрачный кусок ткани с перьями только назывался, скрыть свои выдающиеся прелести у Адели получалось из рук вон плохо. Девушка сначала покраснела, а затем побледнела, отчего я победно взглянул на Дашу. Мол, у меня тоже так получается. Казалось, что начинающая манипуляторша и кинозвезда сейчас грохнется в обморок. Интересно, чего ей такого успели наговорить о бесноватом ловце? «Подойдите», — сделала княжна величественный жест. Адель на цыпочках, как бандерлог Кудаву, подбежала ближе. «Мадмуазель, хочу выразить восхищение вашим актерским даром. Надеюсь, вы и дальше будете радовать нас своим талантом». «А еще умом и благоразумием», — вставил и я свои 5 копеек, вызвав у княжны легкое удивление. А вот Адель от моих слов позеленела и проблеяла что-то совсем уж невнятное. Ого, такого цвета в реакциях на мою персону я еще не видел. Достижение, однако. «Ладно, господа, не будем мешать творческому процессу», — милостиво изрекла великая княжна и первая двинулась к выходу. Мы с Давой, как верные пажи, пристроились в кильватере. Как только вышли из ангара, Даша вцепилась коготками мне в сгиб услужливо подставленной руки. «Ты что с ней творил такое, что бедная девочка от одного твоего вида чуть в обморок не рухнула?» «Бедная девочка?» — искренне удивился я. «Кажется, вы, ваше высочество, намедни изволили характеризовать мадмуазель Адель совсем другими словами». «Ты не ответил на вопрос», — зашипела Даша, глубже вгоняя свои коготки мне в руку. «Боюсь даже представить, что случилось бы с моей конечностью, позволь блокирующее ожерелье провести моей подруге хотя бы частичную трансформацию. Ваше высочество, вы испортите мне дорогой костюм». «Ничего, подарю новый», — парировала княжна, мило улыбаясь кланявшимся ей работникам компании. «Не слышу ответа». «Да ничего не делал», — сказал пару ласковых и подержал чуток за горло. «А может, и не только за горло, она ведь была совершенно голой». Непонятно, на кой черт ляпнул Дава. «Как интересно», — проворковала княжна. «Хватит меня дергать. Не про мою честь она там раздевалась», — с показной обидой проворчал я и добавил лично для своего еврейского друга. «Господин Бронштейн, если вам кто-то сказал, что вы бессмертны, то вас бессовестно обманули». Видно, в моем голосе было что-то эдакое, потому что мой друг поперхнулся и закашлялся. Даша от этого заливисто рассмеялась. Ну, а у меня на душе стало хорошо и легко. Вот так, пикируясь и подначивая друг друга, мы загрузились в паромобиль и отправились обратно в дворец. Даша поначалу хотела заехать в свое любимое кафе, но решила, что мы и так скомпрометировали себя дальше некуда. Зато в графском дворце можно было никого не стесняться. На шум начинающегося в малой столовой застолья тут же явился Леонард Силыч, который в последнее время прятался от Даши где-то на кухне. Опять раскормили боевого кота до безобразного состояния. Но ничего, вот вернется в Топинск, и местные хвостатые красавицы быстро сгонят с него лишний жирок. И Дави провинциальные дамы тоже пойдут лишь на пользу, потому что и нравы, и жизнь у нас там намного проще. А оттого и на нездоровые сексуально-медикаментозные извращения тянет значительно реже. Ближе к вечеру прибыл приглашенный княжной Серж. В кои-то веки бывший антрепренер, а ныне кинорежиссер, оделся в приличный строгий костюм и даже старался сдерживать свою извечную манерность. Такое поведение нашло отклик даже у княжны, а мы с Давой и без того нормально относились к этому человеку. В общем, лишним в нашей компании Серж не стал. Все чаще в разговорах мы возвращались к Антонио, но это были уже не поминки или же просто грустные воспоминания. Накал боли ушел, отчасти благодаря моим ночным приключениям. Чтобы не говорили добрые христиане, подставлять другую щеку может и правильнее, но для психического здоровья значительно лучше видеть холодеющий труп своего врага. Ну, или хотя бы организовать массу неприятностей для недоброжелателей. Кстати, насчет неприятностей. Ближе к вечеру кто-то из знакомых княжны позвонил ей и по большому секрету сообщил, что княгиня Голицына внезапно выказала поразительную набожность и даже поговаривают о скором постриге. Какой бы приятной ни была образовавшаяся компания, все в этой жизни рано или поздно заканчивается. Сначала, извинившись, ушел Серж. После, явно не желая мешать нашему с княжной общению, в свою комнату удалился Дава. Ну а мы с Дашей, как два подростка, все не решались дать волю своим порывам. Казалось бы, излишняя мнительность и приверженность следованию общественным правилам не свойственны ни мне, ни ей, но поди ж ты. Горько улыбнувшись, Даша поднялась из кресла. Я тоже вскочил на ноги. Она подошла ко мне вплотную и, погладив кончиками пальцев щеку, едва коснувшись, поцеловала в губы. «Доброй ночи, мио амико», — копируя Антонио, тихо сказала княжна. Зашуршав подолом длинного платья, она величаво выплыла из музыкальной гостиной, в которую мы переместились после прихода Сержа. Я же, постояв пару минут на месте, поднял взгляд вверх и проворчал. «Да знаю я, что ты ржешь там сейчас и называешь нас обоих идиотами».